Кэтрин и Хэвис, собрав майские букеты, сидели на лугу в окружении примул и колокольчиков, когда кто-то бросил в Хэвис круглый шар цветка амелы. Он упал ей на колени, в охапку лежащих у нее на юбке цветов. «Это Джек!» — она хитро улыбнулась Кэтрин. «Я отплачу ему!» Как только в ближайших кустах показалась рыжая голова, она кинула кусок лепешки, которую дала ей мать, и попала как раз в рот Джека. Он издал грозный рык, бросился на Хэвис, повалил ее на траву и стал щекотать, пока она не взмолила о пощаде. Кэтрин сидела немного в стороне и от души смеялась, глядя на эту грубоватую игру. Джек, наконец, отпустил свою жертву с громким поцелуем, и она увидела большого неуклюжего парня, такого же жизнерадостного, как и Хэвис. Он с любопытством посмотрел на Кэтрин и, приняв ее за простую служанку, обхватил за талию, ущипнул за попку и чмокнул в шею. Кэтрин боролась с этим увольнем, но он не думал отпускать ее и запустил руки в ее длинные блестящие волосы. «Нет, нет, Джек!» — закричала Хэвис. «Оставь ее! Она другая, не как мы! Она воспитывалась в монастыре, невеста рыцаря!» У Джека челюсть отвисла. Он отпустил Кэтрин и стал со страхом озираться. «Ее рыцарь здесь не бродит, болван!» — засмеялась Хэвис. «Иди, помоги нам с венками!» По поверью, надо сплести венок на праздник мая еще до восхода солнца. В этом случае тебя ждет хорошее будущее. Они сели на мягкую травку и принялись за работу. На лугу показались трое парней. Подойдя к ним, один из парней выкрикнул весеннее приветствие. «Лето на дороге! Кукушка кукует!» Много лет спустя Кэтрин всегда вспоминала этих молодых людей и эти слова. И это воспоминание было освещено солнцем и радостью. Весенние цветы расцвели в окнах домов. Каждый плод или паром, любой столб были украшены зеленью. Девушки вплетали в волосы букетики цветов, красовались мужчины, воткнув цветок в петлицу или за ухо. Народ пил майское вино, танцевал и пел вокруг огромного позолоченного майского дерева, ежегодно воздвигаемого у церкви святого Андрея в Корнхилле. Это майское дерево было таким популярным, что его именем была названа и церковь святого Андрея под стволом. Многие церковные служители не одобряли эти майские языческие шалости. Однако большинство священнослужителей не видели в этом никакого вреда. И среди улыбающихся зрителей вокруг майского дерева было много монахов и священников, и даже одетые в черные бенедиктинцы останавливались, чтобы посмотреть на гуляющих. «О, Кэтрин должна быть майской королевой!» — кричала Хэвис, — «потому что красивее нет девушки!» Но королева была выбрана давно и уже сидела на своем цветочном троне позади танцующих. Отец майской королевы, золотых дел мастер, а потому в волосах его дочери сияло золотое украшение. Глаза у нее круглые и голубые, как незабудки. Кэтрин решила, что Хэвис просто по своей доброте назвала ее самой красивой. И эта доброта согрела ее и сделала этот праздничный день еще счастливее. Кэтрин чувствовала, что нашла настоящего друга. Она не забыла и Филиппу, запертую в доме, где витала смерть. Хозяину не стало хуже, но и улучшения тоже не было. Филиппа, полная важности, хозяйничала на кухне, освободив госпожу Чосер, которая ухаживала за мужем. Кэтрин почувствовала себя виноватой, что так веселится, когда ее сестра дни и ночи проводит в трудах. Но Филиппа отказалась от помощи. Ей было не до Кэтрин. Девушка не стала особенно настаивать и отправилась на праздник, который, наконец, закончился поздним вечером, когда они оттанцевали старинный деревенский танец вокруг костра, разведенного на широкой площади около лондонской ратуши. И как же отличалось пробуждение Кэтрин на следующее утро в субботу. Замечательная погода сменилась непрекращающимся дождем. Она рано проснулась и долго лежала рядом с Хэвис на крепком плече, который проспала всю ночь. Она смотрела на деревянные стропила под крышей и слушала шум дождевых капель. Казалось, холодная рука сжала ее сердце, и она не смела пошевелиться, боясь, что холод начнет распространяться дальше и заморозит все ее тело. Добрые пессонеры жалели девушку, у которой не было матери, чтобы оплакать ее, и никого из родственников, чтобы одеть. Правда, последнюю обязанность взяла на себя Хэвис. Она обращалась с Кэтрин с большой теплотой, намазала ее ароматной эссенцией левкоя, одела в зеленое платье, подаренное герцогиней, которое еще вчера было постирано и просушено одной из служанок пессонеров, расчесала вьющиеся каштановые волосы, заплела их и оставила прядь волос, не спадающую до самых колен Кэтрин, в знак ее невинности. Затем одела подвенечный венок из садовых цветов на голову невесты, проклиная на все лады некончающийся дождь. «Не печалься, моя дорогая, может быть, прояснеет, благодаря святому Свитину». Ее сердце разрывалось, глядя на эту тихую девушку, позволяющую себя одевать и причесывать. Хэви сказала, что за ночь из Кэтрин ушла жизнь, осталась восковая оболочка. «Плохая примета», — подумала с грустью Хэвис, — «что идет дождь. Это всегда зловещий знак. И плохая примета выходить замуж в мае. Святая Мария, защити ее. Не знаю от чего, но она такая беззащитная. Только колокола на приходской церкви святого Магнуса пробили терцию, как раздался стук в дверь. Это были Филиппа и Джеффри, которые пришли проводить невесту в церковь святого Клементия. «Она готова!» — Хэвис аккуратно накинула капюшон на голову Кэтрин и завязала плащ на шее. «Самая красивая невеста!» — Джеффри мягко потрепал Кэтрин по щеке, но глаза выражали обычную настороженность. Он не спал последние две ночи, просидев у постели отца, болезнь которого затянулась. Они оба, он и Филиппа, очень устали и, казалось, слегка потеряли рассудок. Ко всему прочему, заболела госпожа Агнесса Чосер, которую слабило и рвало, а соседка, которую позвали присмотреть за домом в их отсутствие, была глупой, как овца. И так маленькая молчаливая компания шествовала под проливным дождем вдоль улицы Темзы по направлению к Ладгейту. Здесь же были Хэвис и Джек Модлин, который улизнул из своей мастерской. Об этом их попросила Кэтрин еще вчера, когда мир казался таким веселым и радостным. Подойдя к церкви святого Клементия, датчанина, они увидели Хьюга и Эллиса, поджидавших их укрытых ворот. Кэтрин взглянула на Хьюга и увидела на его лице выражение страха. Он был чисто выбрит, борода смазана маслом, волосы коротко подстрижены и гладко расчесаны. Шрам на бледной щеке казался краснее обычного. Но все ей представлялось нереальным. Хьюг, она сама, свадьба. Она послушно пошла ему навстречу, дала свою руку и тихо отвечала на какие-то вопросы. На церковной паперти рядом с обитой железом дверью стоял священник, которого звали отец Освальд. Джеффри, Филиппа, Эллис, Хэвис и Джек пытались укрыться от дождя под портиком церкви, пока священник открывал дверь. В церкви было сыро, пахло плесенью и горелым бараньим жиром от свечей у раки святого Клементия. У алтаря горели две небольшие восковые свечи. Мерцающий слабый свет еле пробивался через тусклое оконное стекло. Хьюг и Кэтрин встали на колени перед алтарной оградой. Все остальные расположились на скамейке позади них. Маленький прислужник вышел из ризницы, и священник начал праздничную мессу. Кэтрин уловила какое-то движение в нефе, услышала звуки шагов по каменному полу, звон металла и шелест одежды. Священник остановился, нервно сглотнул слюну, посмотрев туда, откуда доносился шум, затем продолжил мессу. Кэтрин было все равно, что творится вокруг. Она смотрела на позолоченного голубя над дарохранительницей. Ее губы механически двигались, произнося слова молитвы. Но Хьюга раздражали эти звуки. Он оглянулся, и она услышала, как из его груди вырвалось радостное восклицание. Месса продолжалась, и венчающаяся пара была соединена навек Богом. Все закончилось. Священник протянул руки над их головами и произнес: «Идите с миром, дети мои», и незаметно дал подзатыльник прислужнику, который позабыл обо всех своих обязанностях и стоял с открытым ртом, уставясь в неф. В заключении церемонии Хьюг должен был поцеловать Кэтрин, но он этого не сделал. Он все еще держал ее руку, так как их соединил священник, но вдруг резко развернул Кэтрин и повел за собой в боковой предел. Там, у западной двери, стояли герцог и герцогиня. Они были прекрасны в одеждах кремового цвета, расшитых золотом, украшенных драгоценностями. Они должны были отправляться на прием, поэтому надели короны. Эта ослепительная пара, подобно ярким светильникам, осветила серую церковь. «Это для нас большая честь. Мы вам глубоко признательны, мой господин и госпожа», промолвил Хьюг, таща за собой Кэтрин. Она вырвала руку и склонилась в низком реверансе. Герцогиня улыбнулась. «Нам захотелось пожелать вам счастья в день вашей свадьбы». На самом деле она случайно узнала о свадьбе из болтовни фрейлин. Вспомнив милую девушку, она попросила герцога сопровождать ее в церковь, ведь это займет всего несколько минут. И она удивилась, с какой готовностью он согласился, но подумала, что он решил в качестве свадебного подарка отменить наказание Хьюга. Но сейчас герцог не смотрел на Хьюга и не ответил на его приветствие. Он изумленно и довольно пристально разглядывал Кэтрин. «Вы не поцеловали свою жену, Свинфорд?» — сказал насмешливо герцог. «Кажется, вам надо подать пример». Он наклонился так грациозно, как мог только он один, обнял Кэтрин и поцеловал ее с чувством в губы. Как будто молния ударила в нее. Она почувствовала, как ее губы открылись под его губами, ощутила тяжесть его тела под бархатным плащом. Истома разлилась, проникая до самых костей, отнимая последние силы. Герцог, почувствовав ее слабость, еще крепче сжал руки, чтобы поддержать ее, потом встряхнул и отпустил ее, рассмеявшись. «Ее губы как мед, Свинфорд. Ты счастливчик, что можешь выпить их до конца». Он проговорил это насмешливо, пытаясь скрыть смущение. Он уже давно не новичок в амурных делах, был потрясен этим поцелуем. Когда губы девушки раскрылись навстречу ему, им овладело не столько желание обладать этим нежным телом, сколько доселе неизвестный ему порыв защитить. Лицо Хьюга вспыхнуло, в горле как будто застрял комок, но он не посмел сказать ни слова. Он сгробастал Кэтрин и грубо поцеловал ее, но она едва заметила это. В этот момент она изо всех сил старалась привести себя в нормальное состояние, сдержать дрожь в коленях, скрыть слезы, готовые брызнуть из глаз. От стыда она не могла поднять глаз на герцогиню, но леди Бланш не заметила ничего из ряда вон выходящего. На свадьбах всегда целовались и соревновались, кто первый поцелует невесту. Теперь, после того, как они поздравили новую супружескую пару, Герцогиня извинилась и сказала, что им нужно торопиться на прием. Она обняла Кэтрин изящной белой рукой, поцеловала в щеку и сказала: «Благослови Бог твою супружескую кровать, моя дорогая, и пусть она будет плодоносна. Мы наверняка позже встретимся в Линкольншире. Я собираюсь отправиться в Боленброк, когда мой герцог отплывает в Аквитанию». Она повернулась к остальным приглашенным на свадьбу и приветливо улыбнулась им, затем подала руку герцогу. Герцог попрощался, слегка поклонился и развернулся на каблуках, задев золотой шпорой колонну. Он обнаружил, что мысль о свадебной постели Кэтрин огорчила его. Он уже не чувствовал прежней терпимости к Свинфорду. Но дело сделано, и он отбросил от себя эти постыдные мысли и вместе с Бланш пошел к лошадям, поджидавшим их на улице. На церковной паперти все окружили обвенчавшуюся пару и поздравляли ее. Филиппа была очень рада той чести, которую оказали ее сестре. Она быстро проговорила: «Это было великолепно, как будто приходила сама королева. Я не могла поверить своим глазам». Хэвис не могла до сих пор прийти в себя. Герцог и герцогиня поклонились им. Она видела их совсем близко. «Есть ли еще на свете такой красивый мужчина, как герцог?» — воскликнула она, обращаясь к Джеку, который совсем не разделял ее энтузиазма, и в ответ пробурчал, что золото, драгоценности и корона могут сделать из любого мужчины красавца в глазах таких дурочек. Хэвис махнула на него рукой и повернулась к Кэтрин. «И я бы хотела, чтобы меня герцог поцеловал в губы так, так мастерски, госпожа». «Госпожа». Кэтрин была потрясена, услышав свой новый титул. «Я леди Кэтрин Свинфорд, жена рыцаря. Это мой муж». Она украдкой со страхом посмотрела на Хьюга, но он уже повернулся к ней спиной и недовольно обсуждал с Эллисом пропажу подпруги. Только Джеффри никак не прокомментировал неожиданное появление Ланкастеров. Всегда наблюдательный, он увидел в поцелуе герцога и в реакции Кэтрин нечто большее, чем просто невинную шалость. Джеффри с гневом смотрел на любимое лицо леди Бланш, которая ничего не заметила. Нет, ей и в голову не придет подозревать герцога. Она так далека от земных страстей, как луна на ночном небосклоне. Первый раз за долгую службу при дворе Джеффри подумал, что его любовь бесплотна и холодна. Он улыбнулся, ругая себя за свои тайные мысли. Другое чувство не давало покоя. Наблюдая за герцогом и Кэтрин, он почувствовал страх, как будто пришла в движение какая-то буйная, угрожающая сила. Она ворвалась в темную церковь и взяла их души. И этой силе никто из этих людей, даже всесильный герцог и герцогиня, не смогут противостоять.